Анна Ахматова. «Для того ли тебя носила?» Для сайта LibriVox.org читает Ольга Тинякова. «Для того ли тебя носила я когда-то на руках? Для того ли сияла сила в голубых твоих глазах? Вырос стройный и высокий, песни пел, Мадеру пил, к Анатолий далекой миноносец свой водил». На Балаховом кургане офицера расстреляли без недели 20 лет. Он глядел на Божий свет. 1918. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.